Я вызвал служащего, исполнявшего обязанности менеджера, и попросил его позаботиться обо всем в мое отсутствие: запереть кассу, рассортировать выручку и поместить прибыль в ночной банковский сейф. Затем пошел в свой кондоминиум и вывел БМВ из подземного гаража. Наконец зашел в ближайшую телефонную будку и позвонил жене сказать, что уезжаю в Хаконе. «В такую пору?» — удивленно сказала она. «Зачем тебе нужно ехать в такую даль так поздно?» «Надо обдумать кое-что», — сказал я. «Так ты не вернешься ночевать?» «Возможно, нет». «Дорогой, я все думала о том, что произошло. Я действительно виновата. Ты был прав. Я уже избавилась от всех акций. Так почему ты не идешь домой?» «Юкика, я вовсе не злюсь на тебя. Совсем. Забудь об этом. Мне просто нужно время подумать. Дай мне одну ночь, ладно?» Некоторое время она ничего не говорила. Затем... «Хорошо». Это был голос опустошенного человека. «Поезжай в свое Хаконе. Но будь осторожен на дороге. Дождь все-таки. «Хорошо». «Я ничего не понимаю», — сказала моя жена. «Скажи мне только одно. Я мешаю тебе». «Что ты?» — ответил я. «Ты тут ни при чем. Скорее проблема во мне. Так что не переживай, ладно? Мне просто нужно немного времени на размышления». Я повесил трубку и поехал в бар. По голосу Юкико я понял, что она долго раздумывала над нашим обеденным разговором. Она была смущена и утомлена. Это меня расстроило. Дождь все лил, как из ведра. Симамото сел в машину. «Тебе не нужно позвонить куда-нибудь, прежде чем мы уедем?» — спросил я. Она молча покачала головой и прижалась лицом к стеклу, глядя в окно так же, как тогда, по пути из аэропорта Ханеда. На дороге в Хаконе образовалась небольшая пробка. Я съехал с автострады Томэй в Ацуги и по скоростному шоссе направился прямо в Одавара. Скорость держалась между 80 и 90 милями в час. Время от времени дождь заливал все сплошной пеленой, но я знал каждый поворот на пути. После того, как мы выехали на шоссе, не было произнесено ни слова. Я тихо включил запись квартетов Моцарта и не сводил глаз с дороги. Симамото погрузилась в свои мысли, глядя в окно. Иногда она поглядывала на меня. Когда это происходило, у меня пересыхало в горле. Принуждая себя расслабиться, я сглатывал пару раз. «Хадзиме», — сказала она, когда мы проезжали через Коуцу. «Когда ты не в баре, ты не слушаешь джаз?» «Нет, больше классику». «А почему?» «Наверное, потому что джаз — это часть моей работы. За стенами клуба я предпочитаю слушать что-нибудь другое. Иногда даже рок». Но почти никогда джаз. «А какую музыку слушает твоя жена?» «Обычно то же, что и я. Вряд ли у нее есть хоть одна своя запись. Я даже сомневаюсь, что она знает, как пользоваться проигрывателем». Симамото потянулась к коробке с кассетами и вытащила пару. На одной были детские песенки, которые мы с дочерьми распевали в машине. «Доги полицейский», «Тюльпан» — этакий японский эквивалент лучших песен Барни. Когда она смотрела на кассету с изображением Снупи, у нее было такое выражение лица, словно она обнаружила некую реликвию из дальнего космоса. Затем она снова обернулась ко мне. «Хадзиме», — сказала она, погодя, — «когда я смотрю, как ты ведешь машину, мне иногда хочется схватиться за руль и крутануть его как следует. Это бы убило нас, да?» «Верно, мы были бы покойниками. Все-таки 80 миль в час». «А ты бы не хотел умереть вместе со мной?» «Думаю, есть куда более приятные способы», — засмеялся я. «И потом, мы еще не послушали пластинку. Мы же за этим едем, верно?» «Не волнуйся», — сказала она. «Ничего такого я не сделаю. Просто эта мысль время от времени проносится у меня в голове». Октябрь только наступил, но ночами в Хаконе было очень холодно. Мы приехали в коттедж, и я включил весь свет, зажег газовую печь в гостиной, достал с полки бутылку бренди и два коньячных бокала. Мы уселись рядом на диване, как много лет назад, и я поставил на проигрыватель Нета Кинга Коула. Красные отблески из печи отражались в наших бокалах. Симамото сидела, подложив ноги под себя. Одна ее рука лежала на спинке дивана, другая — на коленях. Все как в старые времена. Может быть, тогда она хотела спрятать свою ногу, а привычка осталась по сей день. Нет Кинг Коул запел «К югу от границы». Сколько лет прошло с тех пор, как я слышал эту мелодию? Когда я в детстве слушал эту пластинку, мне всегда хотелось знать, что же такое лежит к югу от границы, — сказал я. «Мне тоже», — сказала она. «Когда я выросла и смогла прочесть английские тексты на конверте, я была разочарована. Оказалось, что это всего лишь песня про Мексику, а я-то всегда думала, что к югу от границы лежит что-то необычайное». «Ну, например?» Симамото отбросила волосы со лба и присобрала их сзади. «Точно не знаю. Что-то прекрасное, большое и мягкое». «Что-то прекрасное, большое и мягкое», — повторил я. «Что-нибудь съедобное?» Она засмеялась. Блеснули белые зубы. «Навряд ли». «Это можно потрогать?» «Возможно». «Опять эти «возможно». «Мир полон ими», — сказала она. Я протянул руку и накрыл ее пальцы, лежащие на спинке дивана. Я так давно не касался ее тела, с того самого полета из Исикава. Как только мои пальцы коснулись ее, она мельком взглянула на меня и снова опустила глаза. «К югу от границы, к западу от солнца», — сказала она. «К западу от солнца? Слышал ли ты когда-нибудь о такой болезни, истерия сибириана?» «Нет». «Когда-то давно я прочла об этом». Наверное, в начале старшей школы. Хоть убей, не вспомню, в какой книжке. Как бы то ни было, эта болезнь поражает крестьян, живущих в Сибири. Вот попробуй себе представить. Ты крестьянин, живешь себе один-одинёшенек в сибирской тундре. День за днем пашешь свое поле. Вокруг, насколько хватает глаз, ничего. На севере горизонт, на востоке горизонт, на юге, на западе то же самое. Каждое утро, когда солнце встает на востоке, ты идешь работать на свое поле. Когда солнце у тебя прямо над головой, ты идешь обедать. А когда оно опускается на западе, ты отправляешься домой, спать. Не совсем похоже на стиль жизни владельца аоямского бара. Это точно. Она улыбнулась и едва заметно наклонила голову. Как бы то ни было, год за годом этот цикл повторяется. Но зимой в Сибири не работают на полях. «Зимой они отдыхают», — сказала она. «Сидят дома и занимаются домашними делами. Приходит весна, и они снова идут в поля. Вот представь себе, что ты тот самый крестьянин». «Ладно», — сказал я. «И наступает день, когда что-то внутри тебя умирает». «Что ты имеешь в виду?» Она покачала головой. «Не знаю. Что-то... День за днем ты смотришь, как солнце восходит на востоке, проплывает по небу и опускается на западе. Что-то внутри тебя обрывается и умирает. Ты бросаешь свой плуг в сторону и, ни о чем не задумываясь, начинаешь свой поход на запад, направляясь в страну, что лежит к западу от солнца. Как одержимый, ты идешь день за днем, не ешь, не пьешь, пока не лишишься всех сил. Тогда ты падаешь на землю и умираешь. Вот что такое истерия сибириана». Я попытался вообразить эту картину. Мертвый сибирский крестьянин лежит на земле. «Ну и что там, к западу от солнца?» Она снова покачала головой. «Я не знаю. Может, и ничего. Или что-нибудь. В любом случае, это совсем не то, что к югу от границы».